7 мая, Пхьорд, последние часы перед стартом. Ника. У памятника мы плакали всем женским составом, как раз последние сентиментальные дурищи. Мужчины молча завидовали, изо всех сил сохраняя твердость. Удавалось им не очень-то. Какое там, совсем паршиво, признал Юнтер, доставая платок. Хуже всего то, что эти не люди не говорят речей, просто думают и чувствуют вместе. Сейчас они дружно уважали капитана и учителя, скорбели и готовились вернуться и сделать Хьорд живым миром. Очень основательные мысли, мороз по коже от их решимости и уверенности. Да еще вожак, в волчьем облике, серьезный и задумчивый, нервно осматривающий горизонт, запоминая этот день, пустыню, нас и наши мысли. От несказанного при его участии уже нельзя отречься. Это куда крепче человеческих клятв. А потом мой Эл своим новым, низким, уверенным голосом, к которому я очень легко привыкла, объявил карантин и скорый предполетный отсчет. Мы стали не стаей, а пассажирами и экипажем. Привыкали заново к комбинезонам. В полете свободные формы одежды — неуважение к Торамиру, так решили вожаки. Кстати, корабль теперь полная и неоспоримая собственность волвиков. Коренных жителей Хьорта, как по праву его обнаружения и заселения, так и по причине согласия Ириана, фактического разработчика и владельца технологии, а еще из-за вступления всех членов экипажа в общину. Айри, Релоты еще не вполне осознали чудовищную новость. Как можно признать себя существом другого, явно низшего вида, и отказаться от всего прежнего? Но решение вполне законно. Это с огорчением подтвердили и Айри, и люди Релота, вынужденные прекратить дележ еще не прилетевшего к ним Торамира. Экипаж Торамира невелик. Меня, вопреки протестам, пытались назначить капитаном, но одумались и понизили до первого пилота. Капитан у нас Эл. Хотя он сопротивлялся еще активнее, настаивая на старшинстве первого, за что и поплатился, получил прямой приказ и со вздохом сказал «да, старший». А Лайл, довольно скались, записал себя пассажиром. Юнтер, бессменный инженер, Тимры, врач, Сидда, к окончательной и безмерной гордости мужа, старший стюарт, сам Ял заведует грузом. Вообще-то он должен был стать вторым пилотом, но Ринг довольно скоро примет должность младшего первого, хоть пока и не желает знать об этом. Община неизбежно разделится, и часть вернется на Хьорд. А вожаку, пилотом-испытателем, летать не пойми где нельзя. Его место в стае, то есть другого полета у бывшего четвертого не случится, и Лайл за него попросил. Наконец, Эйм отвечает за дальнюю связь. Вот и все. Кстати, мальчику попытались вернуть имя Хо, но едва не довели этим до истерики. Не желает он выходить из состава семьи первого. Бились долго и бросили, пусть живет как хочет. Лайл величественно заявил, что отныне Эйм — взрослое имя, и все остались довольны. Утром в день старта я проснулась до рассвета, непривычно нервничая. Все же скоро поднимать огромный корабль, почти незнакомый. Я уже неделю с ним сливаюсь и даже дважды трогала с места на несколько сантиметров, но вверх, на орбиту и еще дальше, удивительно. Да еще с целой общиной волвиков, самых родных и замечательных, ответственно. Капитан, язвительно обозвав меня пилоткой, нахал, клички взялся изобретать, бережно поднял и отнес к пиявке. Деловито проверил костюм, дополнил необходимыми датчиками для соединения со старыми системами Айри, вздохнул, сочувственно погладил по голове. До сих пор привыкает к моему облику, утверждая по-прежнему, что я изменилась сильнее, чем он. Мы изменились, уж так точнее. Я теперь гораздо больше ценю своего мужа. Просто точно знаю, что значит его потерять и как это страшно. А ведь тебе его еще и сажать. Притворно посочувствовал он, выводя мои нервы на новый уровень беспокойства, и строго добавил: будешь плохо себя вести, заменю на Ринка. Он же лысый, — отмахнулась я, — Ирила будет против. А раньше, кажется, именно я обычно говорил глупости, когда нервничал. С наигранным сомнением вспомнил он. Я смолчала. Можно подумать, смена жены на этого двухметрового громилу — умная идея. Так ведь он только и ждет начала спора. Прежде все думал, что из сказанного меня обидит или будет понято неправильно, а теперь успокоился. Айк из него получился восхитительный. Поймал мою мысль, обрадовался и поцеловал жену в макушку, пообещал пока не менять на Ринка. Обманывает, коварный. Мне ли не знать, что он обязательно отдаст корабль в управление второму пилоту в спокойное время? Нельзя же оставить четвертого без полноты ощущения полета. Каюты. Теперь мы так должны называть комнаты. Отсчет последнего получаса до старта уже пошел. Все закрыты. Коридоры пусты. Пассажиры находятся на местах согласно стартовому расписанию. Так Сидда сообщила минуту назад по общей корабельной связи. Мы оказались последними пользователями лифта, и дед его заблокировал у рубки, как положено. Проводил до кресел, подключил и проверил системы, устроился на своем месте рядом с Эллом. Риэлот пожелал нам успеха и отключился. Представляю, чего им это стоило, но слать указания Эллу сейчас бесполезно, они знают. А уж теперь, когда он научился рычать, то Рамир вздохнул, охотно позволяя мне, пилотке, стать своей частью и посмотреть на Хьорд полноценным, объединенным с его системами зрением. С ночи, когда мы спасали Айков, объединив сознание, я больше не считаю этот мир мертвым и серым. Мы обязательно вернемся, мы все уже скучаем по нему, а он будет нас ждать. Корабль оторвался от пустыни мягко, словно бы чуть неохотно, плавно пошел вверх, точно и уверенно, ни кренов, ни вибрации, он само совершенство. 400 лет без движения и ни малейшего сбоя в работе систем. 25 минут подъема без перегрузок и прочих радостей. Мы пока толком не знаем даже, что это за принцип заложен в его планетарные двигатели. Эл вчера спросил Риана, а тот не расслышал. Потом посетовал: стар он, слух слабеет, память никудышная. Вот если бы нашелся толковый инженер, пара физиков, еще пяток молоденьких умненьких людей, или там Волвиков, чтоб глупости старика в его любимом лесу выслушивать и обдумывать. Знакомые игры. Мой декан тоже оживился и заулыбался. Риан не любит отдавать знания готовыми, разжеванными. Помочь? Пожалуйста. Указать на ошибки в работе? С удовольствием. Определить общее направление поиска тоже. Исключение он сделал лишь однажды, вернув нам пустотники. Не просто модель или конструкцию, а полную теорию и результаты тестирования ранних версий. У него хранились уничтоженные в древности архивы. Наши айри, как узнали, чуть не лопнули от злости. Столько веков они охотились за этими знаниями и не достигли успеха. Я знаю, почему был сделан подарок. Ему старшая Ника велела, а с ней отшельник не спорил в последние годы. Трижды Пра указала пальчиком на Эллара и сказала: «Когда попросит, не жадничай. Он сумеет распорядиться этим правильно, людям надо летать. И мы летим». Стартовые Риан так запросто не отдаст. Он явно уже говорил с Тимре и Юнтером. У обоих полнейшая потеря памяти по указанной теме. Значит, будем постепенно разбираться. Кораблик Ринтея тоже не облегчает дело. Его двигатель, припрятанный одним из старейших, прототип. Полное восстановление технологий у них не сложилось, но кое-какие материалы есть. И умные волвики найдутся, я не сомневаюсь. Однажды мы построим нечто, умеющее передвигаться, как Торамир. Ни намека на невесомость или перегрузки, если, конечно, не попросить. Но Лайл рыкнул, и стая просить не решилась. Это переселение, а не игра. Спутники остались ниже, блокировка, установленная капитаном Хинром, позволяет отключить генераторы помех Второлуния только из космоса. Но мы ничего не стали менять. Это решение первого. Вроде еще одного обещания вернуться, адресованного миру. «Пилот, передайте управление дублеру», — потребовал Эл. «Я же знала». «Ринг, мы делаем один виток в плоскости экватора и выходим на курс. Действие понятно?» «Да, капитан». «Ох уж мне эти волвики! Будто у них нервов и нет вовсе!» «Принято. Один виток по экватору и на курс. Его учили, его тренировали, но все же так спокойно и буднично? Нет. Это и мой последний полет. Кончено. Готовы спорить, что отныне все наши лучшие пилоты будут лысыми и двухметровыми, пока до кресла не доберутся волчицы, само собой?» Пустотники подключились безупречно, корабль лег на курс с абсолютной точностью. Это подтвердили приборы, и отчеты ушли на релот. 7 дней, значит, легкая рябь и почти никакой скуки. Релот и Хьорд прилично разошлись уже, но и Торамир не птенец, он куда более удачно продуман. Эл вызвал по внутренней связи Сидду и отменил расписание старта. Освобожденный лифт принес Сима и Яле, теперь рубка в их распоряжении, как и соседний зал наблюдений. 7 дней без малейшего дурного происшествия. Если не считать приступа праведного гнева у Лайла и прочих вожаков, при просмотре присланного с Релота подробного сюжета о волках. Они никогда не думали, что эти мелкие и склонные к уродливой сезонной линьке твари и есть волки. Да, у них зрачки не вертикальные, да они грызутся не по делу, да. В общем, меня и Элла вызвал Лайл и потребовал официального запрета на именование волвика в шкуре волком. От названия волвики они не отрекаются, и женщин не запрещают звать волчицами. Ну, не волвечицами же. Только без унижения второго облика. Ладно, официально можно и не такое насочинять, а как звать? Спросила на свою шею. Лайл, Ринг, Тарин, Ял, Сай, Лел, Рой, целая свора. Хором и поодиночке стали рычать то, как они зовут себя в четвероногом облике. Со злостью и нажимом я почти оглохла. От нас требовалось подобрать слово, которым они будут обозначаться за место оскорбившего их слова «волки». 2 часа предположений, визгов и рыков, то есть довольно быстро, если разобраться, и они стали гроллами. Гролл — простое и короткое слово, мне самой вполне понравилось. Но что было с Релотом? Они уже речи написали, всех оповестили, все согласовали. Бедные распорядители протокола, бедная валериана лекарственная, поредели твои заросли снова. Элар решил не терять времени и всерьез взялся за планомерное разрушение своего технического акада. Вообще давно пора. Он решил разбить его на несколько более мелких разделов. Невозможно так все концентрировать. Весь полет сидел по паре часов ежедневно в компании Тиэрто, Витто, уже согласившегося принять химиков и биохимиков, выделяемых в самостоятельный акад, ну, не раньше, чем подрастет ясень, а еще деда, Тимра и пара новых инженеров. Очаровательная компания. Мой декан, ощутив общее восприятие идеи, вдохновенно делил часть химиков с биологами под крылышко старейшего, восторженно щупающего пиявку. Ему Эл показал ее в первый день полета и изложил общие принципы и проблемы, которые мы пока не смогли решить. Теперь Витто не выпускает кубик неактивированной пиявки из рук и часами беседует с ребятами на Релоте, совершенно забыв о церемонных представлениях. Кажется, через полгода-год наши пиявки станут подключаться к системам корабля сами. Он обещал. А пока Айри и Айки делят акад, копаются в голове моего Элла, подбирая себе кадры, и даже грызутся. Витто уже не хочет отдавать своих химиков в соседний акад к физикам, зато не претендует на теоретиков от математики, хоть это радует. Их быстро и согласно поместили отдельно от всех, настругали еще несколько прикладных направлений, требующих самостоятельного развития. Я видела у них на столе наброски основательного официального документа, масса пометок для утряски и согласования с важными людьми и Айри. Эл очень опытный в больших играх мастер, а теперь еще и азартный. И, кажется, Айк не желает больше трудиться вдали от стаи. Он, видите ли, капитан, и того и гляди, мы вернемся на Хьорд, разделив стаю надвое. Лайл тяготеет к пустыне, а Ринг, видимо, примет на себя роль слушателя и сочувствующего поселению на Релоте. Хотя это мои домыслы и надежды.